Если он уже не нашел своих жертв, то его нечеловеческой душе было приятно, по крайней мере, истребить их жилище. Мох постелей выдал ему, что они не могли еще далеко уйти. И он с дьявольской страстью разослал по всем направлениям преследователей. Только горящая, пылающая масса обозначала теперь то место, где некогда стояла келья старого Мартинеса. Часть третья. Глава первая. Революция 1854 года. Мы следили за волнением, вызванным не только дурным управлением министров и советников Изабеллы, но и корыстолюбием и интригами ее ближайших родственников. Близкая связь вдовствующей королевы с Санта-Мадре и вредное влияние патеров не могло скрыться от народа. Когда же объявлен был чрезмерно строгий приговор обществу летучей петли, имевшему не только многочисленных приверженцев среди народа, но и связанному с высшими слоями общества кровными узами, то в утро 17 июля 1854 года разразилась буря. Многочисленные войска под предводительством О'Доннелля и Дульче двинулись на возмутившийся город, но не для того, чтобы послужить озадаченному губернатору, а чтобы присоединиться к кличу народа «Да здравствует королева! Смерть министрам!». В Монхской долине собирались недовольные полки под предводительством Конхи и Мессины, беспрестанно восклицавшие «Смерть графу Сан-Луису! Мы хотим честного правления!». На улицах разгорелась междоусобная война. Мужчины и женщины с обнаженными руками и в разодранных одеждах срывали у королевских зданий железные решетки и вооружались ими. Голод был ясно отпечатан на их бледных и впалых щеках. В скором времени шум и гам разносились по всем улицам. На плаце Майор собралась разъяренная толпа и бросилась на арсенал. Первую кровавой жертвой пали часовые. Затем штурмом взяли двери, и ликующая толпа вооружилась новыми ружьями и кинжалами. Страшное возбуждение господствовало в столице Испании. Двери и окна закрывались. Выстрелы раздавались на улицах, прерывая неистовые крики. На площадях Изабеллы и Пуэрто-дель-Соль ломали мостовую для постройки первых баррикад. Сотни французских работников железных дорог, которых правительство привлекло в Испанию и потом вследствие недостатка в деньгах оставило без работы, тащили двери, балки, тележки и доски, и в несколько часов кварталы города, в которых находились казармы, были отрезаны. Мужчины и женщины повязывали себе руки или голову красным сукном, взятым в военном депо, а между тем вновь прибывающие толпы дико кричали и с минуты на минуту увеличивались. Казалось, что страх и отупение овладели правительством. Наконец, кабинет министров приказал вывести войска против возмутившегося народа. Прим умолял королеву распустить министров и в прокламации сделать уступки толпе. Мария Христина и ее приверженцы, напротив, понуждали королеву к страшным строгостям и насильственным мерам с целью опять держать народ в повиновении. Дрожащей рукой подписала Изабелла предписания, предложенные смущенным графом Сан-Луисом. Одну часть войска велено было вести на военных инсургентов, занявших Мадридскую равнину, а другую, под предводительством генералов Рос де Олано и Орибе, на разъяренный народ. Начался ужасный бой. По всем улицам крики отважной толпы сливались с грохотом оружия. На улице Мунеро народ изрубил часовых государственной тюрьмы и освободил членов летучей петли, выстроив высокую баррикаду для защиты от натиска военных отрядов.